Тоненькое личико с огромными глазами вспыхнуло. Она улыбнулась и как-то мгновенно изменилась. Она стала так миловидна, что я сразу понял, чего ей недоставало. Уныние, разочарование, лежавшее на этом лице, делали его мертвым. Должно быть, и здесь матери жизни потребовалась черная жемчужина в ожерелье, вспомнились слова Али. Жалость к спутнице помогла мне забыть о себе, и я стал искать, чем рассеять ее печаль. Я начал с того, что представился, попросив прощения, что мы не сделали этого раньше. Девушка ответила, что фамилию она прочла в судовой книге. Это не составило труда, ибо каюта люкс на пароходе только одна. Она рассказала, что родом из Флоренции, что вот уже 2 года они живут в Петербурге у дядюшки. На родине ее постигло очень большое горе, и мать увезла ее путешествовать. Зовут ее Мария, а мать Джованна Гальдони. Они едут в Константинополь навестить тетушку, сеньору Терезу, которая вышла замуж за дипломата, и теперь вот судьба закинула ее в Турцию. Она спрашивала, куда едем мы с братом. Я ответил, что пока в Константинополь. Дальнейшего маршрута еще не знаю. Так дошли до магазина белья, и здесь мы уступили поле сражения обеим сеньорам. Однако при покупке платья и верхних вещей я решил вмешаться, ибо итальянки предпочитали вещи светлые и яркие. Я же выбрал для Жанны синий костюм из китайского шелка, белую батистовую блузку и небольшую английскую шляпу из рисовой соломки с синей лентой. Мы послали еще купить 2 чемодана, уложили в них все, кроме шляп, сели на извозчиков и покатили на пароход. Разряженные путешественники первого класса, дамы, показывавшие свои туалеты и делавшие глазки мужчинам, и мужчины, старавшиеся блеснуть своим остроумием, ловкостью, аристократичностью манер и выказать все свои мужские достоинства, после того, как я видел их изнанку во время бури, вызвали у меня чувство, близкое к тошноте. Со многими мы были знакомы, многим помогали во время бури. Я знал, как они нетерпеливы, помнил их грубость в обращении с прислугой, отсутствие у этих лощеных людей – всякой выдержки в часы опасности, и теперь не мог отвязаться от представления о стаде двуногих животных, которым подвернулась новая возможность выставить на показ свои физические достоинства. Мы проводили наших дам до каюты Жанны, зашли за турками и вместе с ними вернулись в город. На этот раз мы двинулись к окраине. По цветущему Приморскому бульвару мы вышли на тихую улицу и позвонили у красивого белого дома, окруженного садом. По дороге я спросил молодого турка, как ведет себя рана на его голове. «Рана почти зажила, а вот нога все еще очень болит», — ответил он мне. «Почему же вы не покажете ее и?» — он ответил, что не хочет волновать отца и скрывает от него, что болен. Уже перед дверью я шепнул И, что у его молодого приятеля рана на ноге, которую тот скрывает от отца. И кивнул мне головой. Тут открылась дверь, и мы вошли в дом. Скромный снаружи белый домик с мезонином был чудом уюта. Большая передняя, нечто вроде английского холла, разделяла его на 2 части. Стены были обшиты панелями из карельской березы, такого же дерева вешалка, стулья, кресла, столы. Выше панелей стены были обиты софьяном бирюзового цвета, по ним спускались большие ветки мимозы. Пол застлан голубым ковром с желтыми и белыми цветами. Я остановился зачарованный. Так легко дышалось в этой комнате, точно это был замок доброй феи. Я замер по обыкновению «Левушкой лови ворон», и не знал, в каком месте земного шара сейчас нахожусь. Я ничего не слышал, а только смотрел и радовался гармонии этой комнаты, даже жалкого подобия, которое я никогда не видел. На верхней площадке лестницы открылась такая же карельской березы дверь с бирюзовой ручкой, и женская фигура в белом стала спускаться к нам. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что лицо женщины, ее руки, шея совершенно черные. Она подошла прямо к И, протянула ему 2 черные руки и заговорила по-английски. Неожиданно увидев черную женщину, не в балагане, но разговаривающую по-английски, с прекрасными манерами, с фигурой, подобно статуе, с лицом красивым, без ужасных толстых губ и с косами. Я просто испугался. Должно быть, мое лицо выражало смятение достаточно ярко, так как даже неизменно выдержанный «и» засмеялся, и я поспешил спрятаться за его широкую спину. Сейчас я даже не знаю, почему так перепугался тогда. Правда, глазами она вращала здорово, говорила горловым голосом очень быстро, но ничего отвратительного в ней не было. Она была по-своему нежна и женственна, быть может, даже прекрасна. Но мне она внушала ужас. Я все пятился, пропустив вперед обоих турок, которые, очевидно, знали ее раньше. Я дрожал от ужаса при мысли, что мне придется коснуться этой агатовой руки. О чем-то договорившись с И, черная женщина быстро прошла своей легкой и гибкой походкой в комнату. Я вытирал пот со лба и все не мог успокоить своего колотившегося сердца. И смотрелся в меня внимательно, перестал смеяться и очень ласково сказал: «Я должен был тебя предупредить, что у флорентийца ты встретишь семью негров, спасенную им во время путешествия по Африке, а эта женщина была младенцем, привезена в Россию вместе с двумя маленькими братьями и матерью. Она хорошо образована, очень предана флорентийцу и Ананде. Я не сообразил, что нервы твои слишком потрясены, и зря понадеялся на твои силы. Прости, возьми эту конфету, сердцебиение сейчас пройдет». Я долго еще не мог успокоиться. Сел на стул и подал мне еще какой-то воды. Я всеми силами стал думать о флорентийце, чтобы только не упасть снова в обморок. Но мне вскоре стало лучше. Я сделал над собой огромное усилие, улыбнулся и сказал, что движения женщины напомнили мне змею, а змей я боюсь до ужаса. Молодой турок весело рассмеялся и согласился, что змеи очень противны, но в этой тонкой и высокой женщине он не видит ничего змеиного. В эту минуту снова показалась она. И вправду, только от неожиданности можно было так перепугаться. Ничего противного в ней не было. Это была черная статуя стройностью и совершенством форм. Однако контраст черной кожи и безукоризненной белизны одежды в этой дивной светлой комнате, где мое воображение уже поселило золотоволосых ангелов, подействовал на меня удручающе. Я мысленно всеми силами вцепился в руку флорентийца и еще раз осознал, что не знаю жизни, неопытен и не сдержан.